Глава 11. Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано. Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлено в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр. Вера думала про себя, почему я это предчувствовала, именно этот трагический исход. И что это было, любовь или сумасшествие? Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте, и все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Носова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которую она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: да светится имя твое. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было бы всегда около вас. У ваших ног каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Но что же, ошибка, воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу, в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал! Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то... Я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Де-Дюр», номер 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г. С. Ж. Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами, и, показав письмо, сказала: «Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно». Князь Шейн внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал: «Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе». «Он умер?» — спросила Вера. «Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица, и для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать». «Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?» «Нет-нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным».